Культуры. Как уже говорилось ранее, эпоха, описываемая Гомером, была во многом эпохой упадка. В полной мере это утверждение можно отнести и к развитию культуры. Очень многие достижения микенской цивилизации были забыты или утеряны в смутное время. Среди них забыли и линейное слоговое письмо. Весь гомеровский период был периодом в полном смысле этого слова бесписьменным. До сих пор археологам не удалось найти на территории Греции ни одной надписи, которую можно было бы отнести к промежутку с XI по IX век до нашей эры. После длительного перерыва первые известные науке греческие надписи появляются лишь во второй половине VIII века до нашей эры. Но в этих надписях используются уже не знаки линейного письма, которыми были испещрены микенские таблички, а буквы совершенно нового алфавитного письма, которое, очевидно, только зарождалось в это время. В соответствии с этим мы не находим в поэмах Гомера никаких упоминаний о письменности. Герои поэм все как один неграмотны, не умеют читать и писать. Не знают письма и певцы Аэды, божественные Делодок и Феми, с которыми мы встречались на страницах Одиссеи. В самих гомеровских поэмах, как мы уже говорили, явственно ощущается их тесная связь с устным народным творчеством, фольклором, который в Греции, как и в других странах, исторически, несомненно, предшествовал зарождению письменности. Очень интересное отношение к самому письму. Так Гомер относится к людям, умеющим читать и писать с большой настороженностью. В понимании людей той эпохи эти умения были связаны с черным колдовством, которое имеет своей целью порабощение народов. И только в IX веке до нашей эры произошло событие, ставшее решающим для греческой культуры. Через посредство финикийцев греки приняли семитский алфавит, усовершенствовав его путем добавления нескольких знаков для обозначения гласных. Древнейшие документы, написанные семитским алфавитом, относятся к XIII веку до нашей эры. Алфавит был консонантным, то есть не имел знаков для гласных букв. Как и со всеми культурными благами, заимствованными с Востока, греки поступили с алфавитом творчески и приспособили его к нуждам своего языка, использовав лишние для них финикийские знаки для обозначения гласных. Так из финикийских букв «альф» и «хэ» возникли греческие «альфа» и «эпсилон». Это и было решающим шагом к созданию более совершенного и полного греческого алфавита, который, в свою очередь, имел ряд вариантов. Хотя семитский алфавит был заимствован греками, по-видимому, уже на рубеже X-IX веков до нашей эры, письменность получила тогда еще очень ограниченное распространение. Старейшие греческие надписи, выполненные новым алфавитом, относятся к VIII веку до нашей эры. Гомеровская эпоха характеризуется также резким разрывом с микенской культурой традиционного культа. Даже в наиболее крупных греческих святилищах, существовавших как в микенскую эпоху, так и позднее, примерно в XI-VIII веках до нашей эры, отсутствовали следы культовой деятельности. Ситуация свидетельствовала о замирании религиозной жизни. Археологи обнаружили подобное, в частности, в Дельфах на Делосе, в святилище Геры на Самосе и в других местах. О том, что научный запас греко-гомеровской эпохи был достаточно ограничен, говорит небольшое знание географии самим Гомером. Ему подробно известна география материковой Греции, Эгейских островов, побережья Малой Азии от Геллеспонта до ее юго-западной части. Однако все, что выходит за эти рамки, он представляет себе очень приблизительно. Его знания о местоположении Финикии расплывчаты, а не особенно далекие Италия и Сицилия находятся невероятно далеко, и путь к ним смертельно опасен. Но даже каботажное плавание предполагало знание необходимых элементов астрономии, потому что небесные светила были ориентирами при передвижении по морю. Исторические знания греков, по-видимому, были несколько богаче. Они имели достаточно полное представление о своем прошлом. Широкое распространение эпических поэм, которые певали, может, сами цари микенской эпохи и воины под звуки фарминги, разновидности кефары, давало представление о нем. Пели они о славных победах, о событиях, поражающих воображение. Одним из таких событий была, несомненно, Троянская война и осада Троя. Сохранялись и воспоминания о могущественном Крите и сильных процветающих Микенах. Позднее на смену пению пришла рецитация, появились профессионалы аэды или рапсоды. Эпическая песня была сокровищницей традиционной мудрости и традиционного языка, включала в себя множество готовых формул. Все это сводилось в единый логический цикл преданий, они легли в основу гомеровских поэм. Несмотря на то, что письменность в VIII веке до нашей эры не была еще повсеместно распространена, именно к этому времени относятся два шедевра древнегреческой литературы – «Илиада» и «Одиссея». То, что у порога многовековой греческой традиции, греческой литературы стоят два уже столь совершенных произведения, заставляет предполагать предшествующее длительное развитие эпоса. Отсутствие письменности и многовековая передача частей апоса из поколения в поколение устно не содействовали сохранению исторической достоверности и приводили к обрастанию фактами, подробностями вымышленного характера. Не менее важным фактором культурного развития Греции были игры, проводившиеся в различных пунктах страны. Игры эти носили особенно в первые столетия своего существования характер аристократический. Победа на играх, кроме почета, давала и религиозную санкцию физическим достоинствам – арете, облегчающим властвование над людьми. Как правило, игры приурочивались к каким-либо событиям – победа в войне, погребение героя или религиозным праздникам. Греческое искусство этого периода представлено в первую очередь керамикой. В XI-X веках до нашей эры наибольшее распространение имела исключительно одна керамика, которую принято называть протогеометрической. Здесь мы находим только набор обиходной посуды небольших размеров и простой формы с очень простой орнаментацией. Стенки сосудов, за исключением одной или нескольких полос, бывают покрыты слоем коричневой краски, а в чистые полосы той же краской вписывается простой линейный орнамент, который повторяется несколько раз подряд. Точки, круги, ломаные линии и тому подобное. При своей непритязательности протогеометрическую керамику нельзя назвать керамикой первобытной. От последней она отличается высокой гончарной техникой, унаследованной от крито-микенской культуры, гончарный станок, лаковая краска, а также согласованностью украшения вазы с ее формой. Этот принцип лег в основу всей греческой расписной керамики. В X веке до нашей эры протогеометрическая керамика сменяется керамикой геометрического стиля. В это же время появляются художественные изделия из других материалов, главным образом из бронзы. Но керамика все же остается основным нашим источником для знакомства с художественным стилем X-VIII веков. Уже в X веке до нашей эры начинают выделяться отдельные центры гончарного производства, изделия которых отличаются друг от друга более или менее существенными деталями, хотя принцип стиля всюду одинаковый. Формы сосудов становятся более разнообразными, а пропорции их отдельных частей и всего сосуда более четкими и соразмерными. Наряду с посудой, предназначенной для повседневного употребления, появляются миниатюрные вазы для духов и огромные сосуды, ставившиеся на могилах. Круги и прямые линии орнамента выполняются при помощи линейки и циркуля. Вместе с этим усложняется и роспись ваз, обогащается запас орнаментальных мотивов, а на его основе создается целая система геометрической росписи сосудов. Элементами этой системы по-прежнему являются линейные орнаменты, часто приближающиеся к формам простых геометрических фигур, прямые и ломаные линии, точки, треугольники, ромбы, квадраты, шашки, кресты различных форм, меандры, концентрические круги и разнообразные комбинации из этих простых фигур и линий. Выбрав один орнаментальный мотив, мастер повторяет его много раз и получает таким образом горизонтальные полосы с бесконечным рядом одного и того же орнамента. Система декорирования сосудов первоначально довольно простая, впоследствии усложняется. Горизонтальная полоса прерывается квадратными полями, куда вписываются отдельные самостоятельные мотивы – розетки, птицы, различные животные. Наконец, высшая ступень развития геометрического стиля, конец IX, первая половина VIII века до нашей эры, появляется изображение человека. Первые вазы с фигурными сценами были найдены на Дипилонском кладбище в Афинах, и потому стиль ваз этой категории носит название Дипилонского. Это сосуды огромного размера, свыше 1,5 метра высотой, стоявшие на могилах в виде надгробных памятников. Шейка, тулово и ножки сосудов сплошь покрываются полосами орнамента, но в середине тулова, на одном уровне с ручками, остается широкое продолговатое поле, где обычно помещается изображение сцены плача над умершим. Передача отдельных фигур и композиция сцен в целом отличаются крайней наивностью. Живопись эта силуэтна. Человеческая фигура состоит из двух огромных ног, изображаемых всегда целиком в профиль, короткого туловища в виде перевернутого вершиной вниз треугольника, похожих на плети рук, прямой черты, изображающей шею, и круглой или овальной головы с выступающим из нее носом. Некоторые геометрические вазы бывают украшены пластическими глиняными фигурками животных, которые обычно помещаются на крышке или ручке сосуда. Также украшались и геометрические бронзовые сосуды. Статуэтки эти не литые, а кованые из одного или нескольких бронзовых брусков. По своим художественным формам и пропорциям они вполне соответствуют современным им рисункам на вазах. Сохранились также бронзовые и глиняные человеческие фигурки того же стиля, из которых составлялись иногда несложные группы. Вероятно, что мелкая пластика и ее традиции сохранились еще от крито-микенской культуры, хотя воспроизведение геометрического орнамента не нуждалось в длительном художественном воспитании и было доступно каждому. Ясно ощущается необходимость взаимного соподчинения простых фигур. На этой почве растет и крепнет чувство соразмерности, восприимчивость к правильному соотношению деталей в общих рамках задуманного произведения. Греческие художники на протяжении всего многовекового развития греческого искусства никогда не теряли этого выработанного мастерами геометрической эпохи чувства соразмерности форм, и поэтому каждое их произведение, будь то храм, картина, статуя или расписная ваза, представляло собой гармоническое целое. К произведениям мелкой пластики относятся и все распространенные в Аттике и на Пелопоннесе статуэтки из слоновой кости, которые использовались и как украшения. К рубежу IX-VIII веков до нашей эры богато стало украшаться и вооружение воинов, в частности, щиты. Из цветных металлов делаются изделия, которые больше носили утилитарный характер, например, застежки, фибулы. Об архитектуре гомеровского периода мы не имеем точных сведений. Греки перестали строить из камня, поэтому их жилища, храмы до наших дней не дошли. Как правило, застройка полиса и частично расположение жилых построек сохранялись еще с микенских времен, но на этом общее и заканчивается. Дома были нескольких типов – прямоугольные, овальные, полуовальные. Дом находился в центре усадьбы, строился на каменном фундаменте, стены складывались из дерева и кирпича сырца. Центром дома был мегарон с очагом. Окон стены не имели и зачастую были покрыты сажей и копотью. Обычно недалеко от мегарона находились кладовые с запасами еды, питья, оружия. Сам дом мог состоять как из одного помещения, поделенного внутри перегородками, так и представлять собой зал, к которому сделаны пристройки. Дом делился уже на мужскую и женскую половины. Зачастую женская половина находилась на втором этаже. Убранство жилища было более чем скромным, а полы представляли собой просто плотно утоптанную землю. Из храмовых построек археологам известен только один храм, который можно датировать IX-VIII веком до нашей эры. Это храм Артемиды Орфии в Спарте. Он не очень велик по размерам, 4,5 метра в ширину и 12 метров в длину. Храм стоял на каменном фундаменте, стены были сложены из сырца, а по периметру располагались деревянные столбы. Изображения богов, по всей видимости, также вырезались из дерева. Одежда гомеровского общества также отличалась от одежды предыдущей эпохи. Это заметно даже по терминологии Гомера. В микенском обществе носили льняной фарос, а в гомеровском уже пеплос и хитон. Пеплос – это женская одежда, которая состояла из длинного куска материи. Края материи скалывались застежкой на плече. Сверху, при выходе из дома, женщина накидывала покрывало, нередко украшенное геометрическим узором. Мужчины носили хитон, безрукавную рубаху, чаще всего из шерсти. Разумеется, качество одежды зависело от общественного положения человека. Басилеи носили хитоны из тонкой ткани, поверх хитона, надевая дорогой пурпурный шерстяной плащ с золотой застежкой искусной работы. Религиозные верования и мифы. Как правило, описание религиозных представлений в поэмах Гомера представляет собой реминисценции из микенской эпохи. Религиозные верования гомеровского периода отображены в основном в более поздних памятниках древнегреческой культуры. Исследования показали, что в основном все религиозные воззрения классического периода истории восходят к гомеровским, микенским и даже более ранним временам. Конечно, в некоторой степени справедливо замечание Геродота, что богов грекам сотворили Гомер и Гесиод. Но на самом деле мир олимпийских богов и богинь во главе с Зевсом не был лишь плодом воображения Гомера или поэта Гесиода. Образ олимпийского пантеона сложился намного раньше, когда греческие племена, поселившиеся близ Олимпа, стали представлять себе, что на вечно окутанной облаками вершине царствует могучий бог света и дня. Культ этот греки принесли с собой с севера. В представлениях о жизни богов мы находим отражение повседневной жизни и идеалов аристократии. Тогда-то и начинает складываться древнегреческий пантеон, включивший в себя и некоторых догреческих богов и богинь. Так, например, Афина стала в мифологии мудрой, воинственной дочерью Зевса. Однако многие догреческие божества и целый мир демонов и духов не вошли в состав пантеона и новой религиозной системы. Новая религия и ее упорядочение прошли долгий путь. Борьбу со старыми верованиями отражают эпизоды из легенд о Титаномахии, войне титанов и гигантов против богов-олимпийцев. У Гомера мы встречаем и другие следы древнейших религиозных воззрений. Как правило, это пережитки тотемизма. Эпитеты, которые он применяет к Афине – Саваокая, и к Гере – Валаокая, отождествление Артемиды с ланью, Зевса с орлом или быком, восходит ко временам догреческим, когда в животных видели проявление силы божества. Но все же микенская система религиозных представлений была в корне перестроена. Изменилась и структура отношения между составляющими ее элементами. Несмотря на достаточно высокое развитие культов Зевса, Геры, Посейдона, Афины, Артемиды в микенскую эпоху, у Гомера мы находим уже совершенно иную, чисто патриархальную схему организации жизни богов. В ее центре стоит бог-отец Зевс, которому подчинены все прочие, как мужские, так и женские божества. Наиболее почитаемые местные божества вошли в пантеон и расположились в непосредственной близости с Зевсом. Это его братья Посейдон, бог моря, и Аид, бог мира умерших. Сам Зевс, хотя и выступает отцом богов, людей и абсолютным властителем, однако он может повелевать не всем. Предел его власти – ставит темное и таинственное могущество Моир, богинь судьбы. Олимпийские боги царствуют безраздельно, но они не всевластны и не всеведущи. Зато они прекрасны, озарены светом, они внушают восхищение и сами очень близки к людям. Они любят и ненавидят, смеются и плачут, общаются со смертными. Это только возвышает их в глазах людей. Однако в это время пантеон богов хотя и пополняется Аполлоном, в Малой Азии одновременно бог света и смерти, Аресом, богом войны, Гермесом, богом торговли и путешествий, не является одинаково почитаемым на всей территории Греции. На первом месте в каждой общине свой бог-покровитель, от которого зависели беды и радости, удача или гибель. Для укрепления своего авторитета родословные знати зачастую выводились от богов. Наиболее почетно было считаться потомком Зевса, поэтому Басилеи именуются также «зевсорожденными» или «вскормленными Зевсом». Кроме того, многие герои имели личного покровителя из богов, которые помогали ему в его делах. Например, Аполлон у Энея, Афродита у Париса и так далее. Как уже упоминалось, многие духи и демоны исчезли в борьбе с олимпийским пантеоном. Но у греков еще долгие века были живы фетишистские традиции. Они приписывали наличие души деревьям. Это были дриады, существа, живущие на просторах рек, лесов, морей, нимфы и нереиды. У каждого источника, реки, горы был свой бог. Жив был еще культ предков. Несмотря на наличие достаточно стройного пантеона олимпийцев, у греков гомеровской эпохи были очень живучие верования, характерные для первобытно-общинного строя. Каждое явление природы, животное или растение имело своего бога. В связи с тем, что основным занятием населения было земледелие, наибольшее внимание вызывали смены времен года. Это отразилось в фантастических представлениях и культе богини плодородия и земледелия Деметры и ее дочери Персефоны. В это время, кроме Троянского, зарождаются и другие героические циклы. Наибольшей популярностью пользовался цикл мифов о могучем Геракле, а правители Афин и спасители Аттики Тесеи. Попытки осмыслить окружающий мир, оправдать стремление к колонизации, нашли свое отражение в мифах о Прометее и путешествии аргонавтов в Колхиду за золотым руном. Все эти сказания представляют собой большую ценность и как исторические источники, и как литературные произведения.